Да? Здравствуйте, Анатолий. Вы узнали меня? Толик. Потихонечку вылазишь наверх. Почему? Учти. Как это? Как это так? Вот уже начинается, что знаем, кто ты такой уже, чем занимаешься. Ну, может, тогда это договоримся. Давай, я тебе не буду звонить, а ты не будешь ничего мне делать. Кто ты такой? Ты со мной, блядь, дурачком договориться. Ну, ты вот дурак дураком. Ну почему, Толик? Ну хорошо, я больше не буду звонить, а ты... Вот уже лезешь наверх, сам себе могилу копаешь, блядь. Ну, учти, безнаказанно никто не уйдет. Толик, можешь, пожалуйста, только в милицию не заявлять? Ну сука, блядь. Вот сейчас номер твоего телефона 59-38-59. Ну, Толик, пожалуйста, не надо, я же шучу. Сейчас передам, блядь, это... Ой, блядь, сука, блядь, а! Алло, да. Здравствуйте, Анатолий. Какого Анатолий? Ну, вы мне что, не узнаете? Ты уже чокнулся уже совсем, да? Нет. Это... Ёлки ебучие, блядь, а! Ну, это Сатя... Я тебя, блядь, поймаю, ну, блядь, нахожу. Салам алейкум, дорогой. Слушай сюда внимательно. А. Вот твой телефон 59-38-59, я завтра пойду и найдем, ты откуда звонишь, блядь. И что вы сделаете? Накажут тебя, вот что мы сделаем. Каким образом? За хулиганство. И что мне за это будет? А зачем ты звонишь-то? Только скажи-ка ты, зачем ты звонишь? Делать нехуй, да? Ну, хотел с вами поговорить. И наркотики ищешь, да? Да, наркотики. А вы продаете? Козел ты ебучий, блядь. Вот солярку набери, блядь. Хрящи, блядь. На всю жизнь хватит тебе. Алло. Ну кончай. Кончай, баловаться, дурак ты, блядь. Купите мне наркотики. Нахую я вас видел, блядь, всех этих наркоманов, ебаных, блядь. А почему? Мы с радиостанции, помните, вам звонили? Ничего я не помню, я с вами разговаривать даже не хочу. Почему, Анатолий? Давайте поговорим. Вот вы расскажите, чем вы раньше занимались, где работали? Вот, ну и козел, зацикался, блядь. Ты что, думаешь, безнаказанно остаться, да? Нет. А что, я ничего такого плохого не делаю. Я с вами... Ну нахуя ты звонишь-то мне, скажи-ка ты, блядь, нахуя? Поговорить с вами. Я тебя видеть не хочу, не только говорить. Почему, Анатолий? Козла такого. А почему я козел? Потому что ты не человек, блядь, а козел ебаный, ебучий, блядь. Ах, вот еще хотел спросить, вы наркотики продаете? Я тебе говорю, вот солярку наберу, возле тебя там КамАЗ стоит. Так. Свернешь так и на всю жизнь хватит. А вы пробовали нормально? Нормально, попробуй.